По случаю 64-летия со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне российское издательство «Пусковая полиграфия» отдельной книгой выпустило в свет бессмертный классический труд высшего руководителя Ким Чен Ына «Ветераны войны есть дорогие предшественники по революции, создавшие несгибаемый дух защиты Родины». Презентация труда состоялась в издательстве.